Глава вторая. Пригоршню так прозвали, потому что он старые вестерны очень любил. И в былые времена, еще до того, как мы подружились, на вопрос, за сколько на дело подпишется, неизменно отвечал: «За пригоршню долларов». А если предлагали конкретную сумму, которая его устраивала, говорил: «Ладно, но только если ты добавишь на несколько долларов больше». Теперь-то он уже так не говорит, подрос. Хотя ковбойскую шляпу до сих пор носит, несмотря на то, что по лесу неудобно в ней, поля за ветки цепляют. Почему-то мне все это вспомнилось за мгновение до того, как он выкрикнул: «Поворот, химик!» Я крутанул руль так, что показалось, сейчас машина развалится на части. Просев на левый бок и чуть не встав на два колеса, грузовик развернулся, следуя изгибу земляной дороги. Справа открылся вид на башню, и я различил шевеление среди развалин, беспорядочное движение, будто отовсюду из-под земли лезли огромные муравьи. Потом их скрыл сарай-развалюха. «Там что, крысы?» — заорал я. Вместо ответа он сорвал с плеча грозу, высунулся наружу, стекло в дверце было разбито, но стрелять не стал. Я обеими руками сжимал руль, норовивший выпрыгнуть из пальцев. «Оно их перед собой погнало», — выдохнул напарник, плюхаясь обратно на сиденье. «Понимаешь, это как от выброса». Бросив взгляд в испещренные трещинами зеркало заднего вида, я невольно сморщился. Оно исчезло из виду, оставшись где-то позади, но ландшафт оживал. Из всех созданий зоны я больше всего не люблю крыс. Не переношу их. Это, наверное, фобия, да только здесь не водятся психиатры, чтобы от нее избавиться. Мерзость, мерзость, мерзость. И мерзость эта бежала от водонапорной башни, серый шевеляющийся вал преследовал нас. «Поворачивай!» — заорал пригоршня, и я вновь крутанул руль, на этот раз влево. Впереди был большой сельский дом. Мы пронеслись мимо, своротив покосившуюся ограду, чуть не зацепили бортом колодец, но все же миновали и это препятствие, и вылетели на огород. «Кабан!» — я уже и сам увидел. Мутант размером с новорожденного теленка — черный и косматый, бежал по грядкам, взрывая землю острыми копытами. Грузовик вильнул, едва мы с ним не столкнувшись, снес другую ограду, перепрыгнув через выгребную яму, и мы очутились на площади. Чернобыль — городок небольшой, но центральная площадь у него приличная, с кинотеатром и памятником Ленину. Двигаясь от развалин, мы успели пару раз повернуть, теперь башня была не точно позади, а где-то слева. С той стороны на площадь накатывала волна крыс, среди которых мохнатыми холмами возвышались кабаны. Прав Никита. Это что-то вроде гона. Обезумевшее зверье несется со всех ног, и не только страх им владеет, но и кровожадная ярость, неистовство, поэтому оно бросается на все живое, что попадается на пути, сгрызает его и несется дальше, пока силы окончательно не иссякнут. Мотор заглох возле кинотеатра. Но я не сразу понял, что произошло. Пялился на бегущих к нам крыс, замерев, будто кролик перед удавом. «Все, встали!» — проорал пригоршня мне в ухо и сильно пихнул в плечо, так что я чуть не вылетел из кабины. «Вылазь!» Крысы приближались. Сотни существ, охваченных паникой, и волна их вот-вот должна была захлестнуть грузовик. Сунувшийся между мной и рулем пригоршня распахнул дверцу, выставил в нее грозу и шмальнул из подствольника. 40-миллиметровая граната ВОК-25 взорвалась, полетели ошметки плоти. Не только крысины, там были и псы, слепые чернобыльские мутанты, бегущие вместе с грызунами. Напарник второй раз толкнул меня и, наконец, выпихнул из кабины. В последний момент я машинально попытался ступить на подножку, но подошва ботинка соскользнула, и я рухнул на асфальт, сильно приложившись лбом. В голове будто что-то лопнуло. От удара наваждение прошло. Я встал на колени и рванул автомат с плеча. Страх все еще хлестал мозг шипящими ядовито-красными плетьми, но теперь я мог действовать. Крысы с псами были прямо передо мной, всего несколько метров разделяло их и грузовик. В этот момент выбравшийся на капот пригоршня начал стрелять, и я последовал его примеру. Визг, хруст, вой. Когда я повел стволом в сторону, взметнулась красно-коричневая волна, состоящая из крови, мяса и раздробленных пулями костей. В сплошном крысином фронте образовалась полукруглая выемка. Они стали обтекать нас, но не окружать, потому что за грузовиком было здание кинотеатра. У меня автоматные рожки модифицированные, расширенные. В каждом не по 30, а по 45 патронов помещается. Рожков всего 7. Еще пистолет, но от него сейчас пользы немного. Патроны закончились. Я потянулся к сумке на ремне. Пригоршня сверху выкрикнул: «Назад! Отступай! Прикрою!» Как только один из нас прекратил огонь, волна крыс нахлынула, выемка стала распрямляться, исчезая. «Назад давай!» Он схватился за кипарис, широко расставив согнутые ноги и, наклонившись вперед, начал стрелять с двух рук, едва удерживая тяжелую грозу. Упав, я прокатился под грузовиком, ударился плечом о ступень, протиснулся над нею и вскочил. Теперь машина скрыла меня от крыс. Пригоршня все еще стоял на капоте, а я, успев перезарядить автомат, метнулся к дверям и с разбегу высадил их. Повернулся, заорал, стараясь перекрыть грохот автоматов. «Сюда! Сюда давай!» И тут грузовик качнулся. Словно по другую сторону в него врезалось что-то большое. Или кто-то. Но не крысы ведь. Слепые псы тоже на такое не способны. Даже тысячи в панике убегающих грызунов, пусть это местные мутанты, не могут перевернуть машину. Но она вдруг перевернулась. Я все равно не увидел, кто именно опрокинул ее. Успел заметить лишь, как пригоршня падает с капота, а потом машина надвигается, скребя бортом по граниту, и я спиной влетел в холл кинотеатра, чтобы не раздавило. Стало темнее. Тент грузовика закрыл двери. «Никита!» — выкрикнул я и побежал вдоль стены. Окон в ней не было. Висели выцветшие плакаты каких-то древних фильмов с названиями «Экипаж», «Пираты 20 века», «Безымянная звезда». Дальше были окошки касс и другие двери. Я повернулся, чтобы возвратиться к грузовику, одновременно раскрывая контейнер на поясе, собираясь пробить тент, ведь надо было как-то впустить напарника сюда, если, конечно, его не раздавило о ступени, что, скорее всего, и произошло. Но тут брезент прорвался сам собой, и поток зверья хлынул в холл. Сжав пальцы на том, что лежало в контейнере, я метнулся в обратном направлении. Администратор, кафе. Ударившись всем телом о дверь с надписью «Вход в зал», влетел внутрь, поскользнулся, чуть не упал, выпрямился и замер, стоя спиной к экрану, глядя на ряды, ряды, ряды сидящих лицами ко мне фигур. Издали зомби не всегда отличишь от человека. В конце концов, они из людей и получаются. Из кого же еще? Хотя что с их мозгами происходит, лично я не знаю. Конечно, движения у них меняются, становятся дерганы, ломаны, но они даже разговаривают иногда. Бывает, чушь несут, а бывает, вполне связано. В первый миг у меня возникла мысль, что они смотрят фильм. В зале было полутемно, из квадратного окошка на противоположной стене лился белый свет, но именно белый, по нему не пробегали тени и волны. Зрители недовольно бормотали, заполняя помещение рокотом голосов, и одновременно стучали ногами по полу. Раз, раз, раз, будто выражая нетерпение. Я оглянулся. Экран за спиной был озарен, то есть старенький киноаппарат крутился, хотя пленка в нем отсутствовала. Когда я возник на фоне экрана, зомби заворчали громче и начали подниматься. Вот тогда-то я и понял, кто это. Несколько десятков их собралось в зале, они даже смогли запустить аппарат, повинуясь, должно быть, каким-то неявным воспоминаниям из прошлой жизни. Ну и только. Сразу дюжина страшил двинулась по проходам вниз, и одновременно в дверь, через которую я проник сюда, влился поток крыс. Увидев, что в зале три двери, две внизу, по сторонам от экрана, и третья вверху, слева от последнего ряда, я бросился ко второму выходу. Заперто. Я обернулся. Виск. Писк, топот лап. Крысы затопили уже треть зала. Зомби спускались, и вот первый из них вступил в поток грызунов. Сразу несколько крыс, подскочив, вцепились зубами в его икры и колени. К тому времени я достал из сумки артефакт под названием «Грави» и мясистую, влажную лозу волчьего зева, растение редкого и необычного. Обмотал ее вокруг сплюснутого комка, состоящего из остатков растений, земли, корней и коры. Все это будто срослось под действием чудовищной гравитации, превратилось в сплошную стеклянистую массу. Потому-то меня и называют химиком, хотя, пожалуй, больше подошла бы кличка «алхимик». Я чувствую артефакты и могу сделать с ними такое, на что не способен никто. Как только лоза крест-накрест сдавила грави, тот стремительно нагрелся в моей руке. Еще немного — и прожгло бы кожу, но я уже швырнул артефакт вперед. Бомба упала примерно на середине площадки, которая разделяла экран и первый ряд. По опыту, зная, что произойдет, я вцепился в массивную ручку двери. После удара о пол первая вспышка. Прозрачный фонтан бьет в потолок, и все вокруг содрогается, извиваясь. Я повис, держась обеими руками параллельно полу. Когда вспышка погасла, упал, но тут же вскочил и побежал вдоль стены вверх, мимо неповоротливых зомби. А внизу образовалось то, что я называл гравитационной воронкой, хотя природу явления толком не понимал. Пол сломался, часть зала вместе с сиденьями провалилась, фундамент под кинотеатром просел с низким тяжелым скрипом. Я бежал, не оборачиваясь, не видя, что там происходит, но примерно представляя. Третья дверь оказалась не заперта. За нею короткий коридорчик и тускло освещенная будка киномеханика. Возле аппарата на корточках стоял древний, заросший пылью паутиной зомби и тоскливо стонал, то и дело ударяя кулаками о пол. Вокруг валялись искореженные круглые железные коробки, растерзанные кинопленки, будто он пытался зарядить хоть одну из них в киноаппарат и, не в силах сделать это мягкими гнилыми пальцами, стал крушить, давить в ярости. Пол содрогался. Артефакт еще работал. Кинотеатр опускался, нижняя часть зала сжималась гармошкой, расплющивая крыс и зомби. Зловещий киномеханик не обращал внимания на происходящее. Он стенал и выл, широко разевая беззубый черный рот. Гравий — штука не слишком мощная, даже когда входит в реакцию с волчьей лозой, но здание было совсем старым. Того и гляди, вся постройка сложится карточным домиком. Поэтому я, даже не успев кинуть взгляд сквозь квадратное окошко, в которое был нацелен киноаппарат, выскочил наружу и метнулся к двери на другом конце коридора. И вовремя. Та часть крыс, которая сумела избежать гравитационной воронки, была уже совсем близко. За коридором оказалась короткая темная лестница, потом еще одна дверь, и, наконец, я вновь очутился на открытом пространстве. Позади кинотеатра был крутой земляной склон и тропинка, вьющаяся между деревьев. Дальше тянулись улицы. Грузовик остался на другой стороне кинотеатра, а где Никита — неизвестно. Размышлять об этом не было времени. Многоголосый писк, глухой лай и топот лап наполняли все вокруг. Действие гравик как раз должно было прекратиться. Звери, скорее всего, заполнили кинотеатр и вскоре будут здесь. Я побежал по дорожке, крепко сжимая автомат. Достигнув конца склона, где начинались первые дома, оглянулся. И увидел, как сплошной вал грызунов переваливает через вершину, катится вниз все быстрее, быстрее. Уродливые твари! Чувствуя, что паника вновь охватывает меня, пытаясь сопротивляться ей, помчался по улице, вылетел на узкий бульвар и тут был вынужден остановиться. Навстречу неслась стая кабанов. Я полоснул их короткой очередью, оглянулся и бросился в сторону, влетел в распахнутую калитку. Справа бурьян, слева дом с раскрытыми дверями, впереди крысы. Пришлось нырять в двери, на ходу перезаряжая оружие. Миновав прихожую и коридор, я остановился. С подозрением посмотрел через плечо, повернулся из стороны в сторону. Никого. Что такое? Почему они следом не... Огляделся вновь, вводя стволом из стороны в сторону, готовый открыть огонь при малейшей опасности. Обычная кухня. Плита, рядом газовый баллон стоит, дальше комната с облезлым диваном и старыми коврами, даже с телевизором черно-белым на тумбочке. В стене проем, занавешен тюлем. За ним, наверное, вторая комната. Прохладно, тихо и сумеречно. Спокойно вроде. Я медленно пересек помещение, не опуская автомат. Возле телевизора, большого, с треснувшим кинескопом, под которым была пластиковая панелька с надписью «Горизонт», стволом отвел занавес, заглянув во вторую комнату. Вошел туда. Здесь уже совсем темно было. Во всяком случае, мне так казалось, пока глаза не привыкли к освещению. На окнах занавески, а снаружи высокие лопухи шелестят, поэтому дневной свет внутрь почти не проникал. Под стеной стояла кровать, под другой, между окнами, книжный шкаф. Везде ковры. Давным-давно, еще во времена СССР, это круто считалось, ковры. Не всякий достать мог. Да и стоили они, поэтому признаком зажиточности были. Вот ими стены и увешивали. А на пол класть все не решались. Жалко ведь дефицит топтать. Я чуть не подскочил, когда до меня дошло, что на кровати под одеялом кто-то лежит. Вскинул автомат, но стрелять не стал. Он не шевелился. И громко позвал. «Эй, ты!» Тишина. Я сделал осторожный шаг, потом второй, третий. Встав рядом, стволом приподнял одеяло, отбросил и сразу вскинул автомат. Там лежал пацан лет 15 с виду. В спортивных штанах, футболке и брезентовой курточке поверх нее. Голова на подушке, ладонь под щеку подсунута. Светлые вьющиеся волосы, тонкие, почти девичьи черты лица. «Эй!» — повторил я. Нет, он не спал. Это был труп. Хотя я и не ощущал запаха разложения. И вроде повреждений никаких. Стволом я приподнял полу куртки, опустил, ткнул его в грудь, в живот. Твердый, будто каменный. Он что, мумифицировался тут каким-то образом? Или это вроде комы, и пацан жив на самом деле? Я наклонился, перевернув оружие, осторожно постучал прикладом по его лбу. Сейчас, когда сердце перестало колотиться и дыхание успокоилось, я уже слышал шум, доносящийся с улицы, приглушенный треск и мягкий топот тысяч лапок по земле. Нельзя в доме надолго оставаться. Этот островок спокойствия в любую минуту захлестнет кипящее море зверья, разлившееся по Чернобылю. На запястье, вытянутой вдоль тела руки, поблескивал ПДА. Увидев его, я выпрямился, пошевелил плечами. Мой компьютер, по которому можно было определить месторасположение Никиты, остался в рюкзаке. А рюкзак? Нет рюкзака. Я даже не помнил, когда скидывал с плеча его лямки. Когда от башни бежал? Или уже в грузовике, чтобы не мешал? Ведь сидеть в водительском кресле, да еще и править бешено мчащейся машиной с рюкзаком на спине очень уж неудобно. А может, позже, в кинотеатре? Да нет, ведь перед этим прокатился под грузовиком. Как бы я там катался с объемистой ношей на спине? Так или иначе, избавился я от рюкзака совершенно машинально, и на сознательном уровне событий в памяти не отложилось. А ПДА нужен. Ох, нужен. Повесив автомат на плечо, я осторожно протянул руку. Двумя пальцами ухватившись за грубый толстый ремешок, перевернул запястье пацана ладонью кверху. Оно было холодным и твердым, как гранит. Вытянул вторую руку, расстегнул пряжку и, наконец, завладел компьютером. Немного отойдя, положил на ладонь. Включил. Мигнула лампочка. Едва слышно затрещал миниатюрный винчестер, и прямоугольный экран осветился. Под ним длинная панель переключения между различными утилитами. Слева вверху два узких светодиода, красный и зеленый, а справа овальный сенсорный джойстик для перемещения карты по экрану. Вокруг джойстика четыре кнопки. На двух телефонной трубке нарисованы еще на одной конверт, а на последней какой-то неразборчивый значок. Почта и все остальное мне сейчас не нужны были. Мне бы пригоршню отыскать. Увеличив масштаб, я сдвинул карту. Она блеклая, серо-зеленая, со схематичными изображениями. Изогнутые ленты дорог, прямоугольники крыш. Ага, вот и Чернобыль. Теперь правее. Я чуть не присвистнул. Сразу 6 зеленых крестиков с кружками вокруг них. 5 сбились в кучу и находятся где-то позади, а 6-й — это же наверняка пригоршня. Вот он перемещается по улице к западу от меня и быстро перемещается. Бежит, то есть. Надо к нему помочь, если... Кружок скакнул вбок, перепрыгнул на соседнюю улицу, потом вновь повернул. Метка погасла. Возникла опять. Погасла. Вновь загорелась, но теперь красным. Это означало, что Никита мертв. И тут же она стала зеленой, потом на мгновение исчезла, чтобы объявиться чуть в стороне. После этого кружок потускнел, секунд через 30 посерел. Я вообще раньше не видел, чтобы метки принимали такой цвет, и понятия не имел, что он означает, если вообще означает что-нибудь. И пропал окончательно. Некоторое время я стоял в полной растерянности, пялись на карту. Неужели Никита погиб? Или это глюки системы? Нет, так мне напарника не найти. Хорошо, но вот эти 5, они кто? С медведем пошло 7 человек. 2 остались возле водонапорной башни, убитые тем, что скрывалось в ней. Так что, я вижу остальных сталкеров-курильщика? Но медведь выходит не с ними, потому что его особой метки среди них нет. И вдруг она возникла, на самом краю экрана, где-то за рекой. Крякнув, я резко уменьшил масштаб, раздвинув края карты во все стороны. Метка фиолетового цвета, именно такой делала ее особая микросхема, добавленная в ПДА бородой, помощником курильщика, который хорошо в электронике шарил, мигнула на берегу Припяти возле того места, где река поворачивала. Разгорелась, стала очень яркой. Пропала. Я недоуменно потер лоб, пытаясь сообразить, что бы это значило. Поглядел на 5 кружков, что расположились рядом друг с другом. Что-то с ними не так. Почему они посреди реки? «Ё-моё!» — тихо сказал я. Они находились на барже-пароме. Той самой, которая уже много лет стояла на одном месте. И они почти не двигались. Ну, конечно, баржа хоть и большая, все равно это совсем другой масштаб. Если сталкеры по палубе перемещаются, ПДА улавливает движение лишь как дрожь меток. Значит, сталкеры живы еще? И даже если медведь не с ними, все равно надо немедленно туда идти. Они расскажут, что в этих местах с зомби побери вообще происходит. Надевать ПДА на запястье я не стал, сунул в карман. Пожалуй, стоит глянуть в окно, выходящее на бульвар, и сквозь заросли лопухов попытаться рассмотреть, что там происходит. Шагнул вперед, и тут между ног что-то резко сдвинулось. Отскочив, я споткнулся о половик и уселся на него задом, спиной прижимаясь к шкафу. В полу появилось темное отверстие. Прикрывающие его куски половиц отлетели в стороны. Палец сам собой сжал курок, автомат выпустил 2 пули и смолк. Опустил рожок. Надо было перезарядить, но на меня, как и в грузовике, нашло оцепенение. Я завороженно пялился на отверстие, из которого показалась острая морда, а после и голова. Крысиный волк. Крупная зверюга. Если он здесь, то и вся стая поблизости. Он полез наружу. Сбоку возникли морды помельче. Множество морд. Звери пытались выбраться одновременно, но отверстие не позволяло. Я вскинул руки, ухватил то, что выступало из-за края полки прямо над головой, и рванул. Это оказалась стопка каких-то журналов. Мгновением позже я разглядел надпись «Вокруг света», прошитых веревочкой. Годовая, судя по толщине и весу. Со всей силы я обрушил ее на голову крысиного волка, уже до половины высунувшегося из отверстия. Башку я ему не размозжил, но зато вбил зверя обратно в подполье. Снизу донесся глухой звук, писк, скрежет когтей, и все крысиные морды разом исчезли. Пол подо мной уже поскрипывал, половицы дрожали. Множество существ тыкались в них, стараясь приподнять, взломать, чтобы выбраться наружу. Встав на колени, я стал швырять в отверстие другие журнальные подшивки, потом книги. В темноту полетели тома Уэллса, Диккенса, Жюля Верна, Лондона. Опомнившись, перезарядил, наконец, автомат, сунув ствол в отверстие, заглянул. Там что-то шевелилось, сновало из стороны в сторону, горели глаза. Крысы вновь пытались вылезти в комнату. Потом хрустнуло, и вдруг из мрака взлетело большое продолговатое тело. Крысиный волк, подпрыгнув, вцепился зубами в ствол. Чуть не заорав от неожиданности, я открыл огонь. Мгновение зверь висел на автомате, сползая, мучительно царапая клыками металл, а затем голова его взорвалась, и тело упало обратно. Я стрелял, то водя автоматом из стороны в сторону, то описывая им восьмерки, спирали и петли, поливал огнем темноту подпола, пока не опустил и этот рожок. Распахнув сумку, выдрал оттуда бензиновый баллончик, которым заправлял свою зиппу, зубами сломал пластиковый клапан и перевернул. Жидкость потекла вниз, где шевелилась, сопела, хрустела и хлюпала. Когда баллончик опустел, достал зажигалку. Не жалко, у меня еще две есть. Чиркнул и разжал пальцы, позволив упасть. Вспыхнул огонь. Сначала синий, потом красный. В огне засновали гибкие тени. Я перескочил через дыру, побежал к двери и выпрыгнул наружу, на ходу перезаряжая автомат. Куда теперь? Приподнялся на цыпочках, чтобы видеть поверх лопухов. Бульвар был забит крысами, псами и кабанами. Настоящий гон. Такое бывает только после больших выбросов из центра зоны. Но тогда твари атакуют кордон, то есть внешний периметр, доставляя хлопоты военным. А тут? Это сила, полезшая из башни. Что это было? Ни я, ни пригоршня так и не сумели толком разобрать. Слишком большой ужас оно внушало. Должно быть, не обошлось без телепатического воздействия. От запрудившего бульвар потока зверья то и дело отделялись рукава, вливаясь во дворы окрестных зданий, поворачивали в переулки и боковые улочки. А тем временем из дома, возле которого я стоял, пахнуло гарью, изнутри доносился треск горящего дерева, писк, за окном клубился дым. Пора сматываться. Крысиного волка-то я завалил, но всю стаю не перестрелял. Еще немного, и они повалят наружу. Пятясь, не отрывая взгляд от бульвара, я достиг небольшого огорода, миновал будку сортира и уже потом, развернувшись, рванул дальше. Впереди оказалось несколько домиков, так что пришлось перебираться через разделяющие дворы заборчики. Потом начался склон, поросший деревьями, между которыми тянулась кривая деревянная лестница со ступеньками-бревнышками. Я сбежал по ней, чуть не падая, перемахивая через 5 ступеней за раз, и когда был уже на дне оврага, оглянувшись, увидел, как вверху появились звери. Под склоном — полоса земли и понтонный мосток, ведущий к узкому островку всего в нескольких метрах от берега. На острове, я знал, были пляж, развалины кафе и лодочная станция. Доски заходили ходуном, того и гляди, какая-нибудь провалится, и окажусь я в воде между полыми жестяными бочонками, поддерживающими мост на плаву. Все же я благополучно добрался до острова. Вздымая фонтаны песка, пересек пляж и остановился возле лодочной станции. Вот она река, широкая в этом месте, 80 метров до противоположного берега. И куда правее острова, почти на середине стоит баржа, похожая на приземистый длинный утес, мохнатый и темный. Я лихорадочно огляделся. На песке валялось несколько разбитых водяных велосипедов и дырявые лодки. А что это там, за будкой лодочника? Сделав несколько шагов, я увидел небольшую пробковую посудину, когда-то красного цвета, а теперь коричнево-розовую, всю в мелких трещинах. Схватил ее за борт, легко приподнял, бросил днищем на песок, обежал, приглядываясь. Нет, не дырявая, кажется. А весла где? Тем временем зверье затопило берег. На краю реки живая лавина слегка задержалась, но задние напирали, и среди волн уже мелькали крысиные головы, ну а по мосту, который я только что пересек, бежали псы. Толкнув лодку ближе к воде, я бросился к будке, вломился в нее, но того, что мне было нужно, не нашел. Выглянул сквозь широкое окно в другой стене. Вот оно. Прямо из песка торчало весло. Я выпрыгнул в окно, едва коснувшись ногами подоконника, схватил весло и, видя, что крысы и псы уже добрались до острова, метнулся в обход дома. Лодочка была совсем легкой. Спихнув ее в воду, бросил автомат под скамейку, налег, отталкиваясь ногами от дна, пока вода не дошла до середины бедер, и перевалился через корму. Течение тут же подхватило нас. В Припяти оно сильное, куда быстрее, чем в Днепре. Лодка сразу начала поворачиваться, но я, встав коленями на носовой доске, схватил весло и погреб. Цевьё в моих руках сломалось. Твою мать! Лишь в последний миг я успел схватить нижнюю часть, а верхушка бултыхнулась в воду и поплыла, обгоняя лодку. Теперь в моем распоряжении осталась овальная лопасть с рукоятью длиной 40 сантиметров. Что за день такой? С утра не задался. Как при помощи этого управляться с лодкой? И все же я стал грести, потому что звери уже плыли через Припять. Сотни их течение уносило прочь, но другие сотни, скатываясь с холма, падали в реку, и постепенно расстояние между ними и мной сокращалось. Стало темнее. Солнце исчезло за холмами, приближался вечер. Я греб, что было сил, от берега удалялся медленно, течение сносило лодку куда быстрее. Кроме того, я устал, а орудовать обломком было гораздо тяжелее, чем нормальным веслом. Сердце колотилось, грудь тяжело вздымалась, руки ныли. Оглянулся, между волнами мелькали головы. До парома дотяну как-нибудь. Даже для зоны он был очень уж странным, этот несоразмерно огромный паром, поросший мхом и мелкими кустиками, со свисающими в воду лохматыми тросами, с кривым деревцем на крыше рубки. Он много лет стоял здесь, посреди Припяти, не двигаясь с места. А ведь никаких якорей там не было. Стоял, постепенно зарастая, плесневея, напитываясь влагой, и говорили, что по ночам сквозь щели между досками рубки пробивается тусклый мертвенный свет. Сколько себя помню, на барже никогда никто не бывал. Никто не пытался приблизиться к ней, даже посреди яркого дня. Про ночь или вечер и речи не шло. Я вновь стал грести, потом отложил весло, перекинул ремень автомата через голову, чтобы оружие оказалось за спиной, и когда течение понесло лодку мимо парома, ухватился за свисающий с борта ржавый металлический трос.